Часть вторая. Дул прохладный ветерок. От одного глотка сухого, еще не прогретого солнцем воздуха немело горло. Небо над головой еще даже не окрасилось цвета рассвета. В тот час, когда еще можно было рассмотреть на небе звезды, Нейт прошел через ворота станции. Мальчик шатался, с трудом удерживаясь на ногах. Из-за багажа походка мальчика была довольно неуклюжей. Даже взрослые удивились бы размеру рюкзака, который Нейт нес на спине. Там лежали сменная одежда, медленно портящаяся еда и питье, а также необходимые для песнопения катализаторы. Сначала вещи на это вообще не влезали в рюкзак, поэтому мальчик до утра отбирал только самое нужное и, наконец, смог кое-как все уместить. Касса вроде была где-то здесь. Это была самая близкая к Академии Тремя железнодорожная станция. Летом первоклассники отправились в школьную поездку именно отсюда. В прошлый раз ученики собирались сразу на платформе, но Нейт помнил, что кассы находились где-то неподалеку от нее. «Интересно, как же выглядят Келбергский исследовательский институт?» Поправив тяжеленный рюкзак, который довольно сильно давил на плечи, Нейт направился к видневшимся вдали кассам. «Наверняка это очень крупное учреждение, и там повсюду ходят ученые. Может быть, я и буду выделяться, но думаю, все обойдется». Едва начав тревожиться, Нейт так и не мог успокоиться. Тем более, что их сады поездка без разрешения должна была остаться секретом для остальных одноклассников. Надеюсь, Аде удалось всех провести. Всего окошек касс было 4. В прошлый раз около них царила типичная для лета суматоха, но сейчас, в настолько раннее время, людей поблизости практически не было. Я хочу попасть к главному управлению Келбергского исследовательского института. Можно мне билет на самый ранний поезд?» Став на носки около окошка, Нейт протянул кассиру деньги за билет. «А, Нейт, стой, стой, стой!» Внезапно откуда-то сзади раздался чей-то далекий крик. «Нейт, это что, обо мне?» Сжав деньги в руке, Нейт обернулся и увидел, что к нему быстро бежит девушка с небольшой сумкой в руке. Она была невысокой, с золотыми волосами и детским личиком. В ее чертах чувствовалось спокойное обаяние. «Мио?» «Да, это была хорошо знакомая Нейту одноклассница». Почему ты здесь?» Сразу же спросил Нейт, крайне удивленный встреча с Мио в настолько неожиданном месте. «А, подожди, Нейт. Я бежала издалека, поэтому немножко устала». Беззаботно ответила девушка и принялась восстанавливать дыхание. «Но... ох, как рада, что я успела. Я знала, что ты где-то на станции, но не думала, что окажешься около касс. А, кстати, я ж тебя еще не поприветствовала. Сделаем все как положено. Доброе утро, Нейт». «Доброе утро». Позабыв о том, что хотел спросить, Нейт машинально ответил на приветствие девушки. «Ага-ага, утречка. В конце концов, утренние приветствия очень важны. Между прочим, Нейт, ты сегодня завтракал? Я вот ела тосты с медом и запивала чаем с молоком». Мио с довольным видом кивнула головой. «Ты ведешь себя уж слишком в своем стиле. Нет, я не должен этого допустить. Если я дальше буду просто ждать, когда Мио заговорит, то никогда не услышу ответа на мой вопрос». Мио, что ты имела в виду, когда кричала «стой»? Нет, сначала скажи, почему ты вообще здесь?» «А, да-да, я как раз об этом». Как и ожидал Нейт, Мио немного смутилась, хлопнула в ладоши и начала говорить. «Ну, кое-что стоит объяснить. Тебе не нужно покупать билет. Когда я покупала со скидкой на группу, я взяла и тебе тоже». «А? Что это значит?» «Пойдем, Нейт». Не успел мальчик прийти в себя, как Мио схватила его за руку. «Давай, пошли, Нейт. Остался только ты». Мио, постой. Я сейчас должен кое-куда отправиться». «Нельзя. Пойдем со мной. Ты сразу все поймешь». Держа Нейта за руку, Мио тащила его прочь от касс. Это было очень необычно для нее. До странности настойчивое приглашение. «Что именно я сразу пойму?» «Это зависит от тебя. Может, для начала все-таки сходишь со мной?» «Зависит от меня? Как это?» Не удовлетворившись таким объяснением, Нейт погнался за девушкой. Внутри станции неподалеку от входа. Тихо звучали шаги двух человек. Нейт несколько раз осматривался вокруг. Кроме него и Мио на станции практически никого не было. В настолько раннее время поезда все еще стояли в депо. А многие из тех, кто собирался уехать первым рейсом, находились пока в зале ожидания, где завтракали или же просто отдыхали. Лишь некоторые уже вышли на платформу, ожидая подачи состава. Однако затем Нейт заметил, что в уголке затихшей станции, как будто специально нарушая её тишину, оживленно болтала толпа парней и девушек. «Простите за ожидание. Я нашла Нейта!» — выкрикнула Мио, обращаясь к ним. «А, значит, Нейт тоже пришел? — с беззаботным видом спросил один из парней, поставил свой багаж на пол и приветственно помахал рукой. Его волосы и глаза имели темно-рыжий оттенок, ростом он был немного выше среднего и в целом производил впечатление серьезного человека. «Ома?» — это был Ома Тиннель, староста мужской половины класса. «Почему здесь не только Мио, но и он тоже? Нет, если присмотреться, тут вообще весь класс!» «Доброе утро, малыш!» Чуть-чуть в стороне от остальной группы стояла Ада с обернутым тканью Гиллом на спине. «Ада, что все это значит?» «Ну, я и сама такого не ожидала», — уклончиво ответила Ада на тихий шепот Нейта. «Видишь ли, когда я вчера ночью вернулась в общежитие, то заметила, что наши одноклассницы тайно собрались в холле и что-то обсуждали». «Обсуждали? Что? Вот как это?» Но прежде чем сложившая руки, Ада кивком головой указала на остальных, Сержис продемонстрировала пару десятков билетов. «Отлично, вроде все собрались. С небольшим опозданием раздаю билеты. Утречко найти. И еще, Ома, я передам тебе билеты по числу парней. Раздай тоже, пожалуйста». «Билеты?» Нейт пристально рассмотрел переданный ему купон. Местом назначения была указана станция рядом с главным управлением Келберского исследовательского института. «А, кстати, Нейти, я кое-что забыла. Вот, держи одну». Вслед за билетом Нейт получил тоненькую брошюрку. «Я делала их всю ночь и печатала в большой спешке. Получилось довольно грубо, так что жалобы не принимаю». Когда Нейт начал перелистывать страницы, у него перехватило дыхание. «Получилось грубо? Вот это?» В брошюре были подробно расписаны маршрут от ближайшей к Треме железнодорожной станции до Келберского института, расписание поездов, приблизительная оценка расходов и к тому же указан необходимый минимум багажа. «Я даже не стал узнавать все до таких деталей». «Мы едем к больной подруге, поэтому, мне кажется, это стоило времени и сил». Без капли гордыни заявила Сержес, сложив руки на груди. «Нейти, ты хотел отправиться к Люэль в одиночку?» «А?» Нейт на некоторое время потерял дар речи и не смог сразу ответить на слишком уж внезапный вопрос, бьющий его в самое сердце. «Вот об этом я и волновался все это время. Почему все остальные оказались так рано утром на станции, и откуда у них билеты до Келберка? Так это потому...» «Я хочу кое-что спросить». «Что такое? Не стесняйся, Нейти, говори». «Вот-вот. Если будешь слишком много сам думать, то у тебя голова взорвется». Сержис и Ома обернулись к Нейту. Нет, не только они. Все остальные одноклассники, прежде занятые болтовнёй, замолчали и тоже уставились на мальчика. «Что все это значит?» «Мы все едем с тобой, Нейт», — широко улыбнувшись, сказала стоявшая рядом с ним Мио. «Не только ты один переживаешь за Клулу. Нам всем одиноко, когда ее нет. Поэтому мы вместе обсудили, что же нам делать, и пришли к решению». «И что вы решили?» Прежде чем Нейт успел высказать свой вопрос, вперед выступил один из парней. «Я еду в Келберский исследовательский институт, где присматривают за Клюэль». Он имел крупное телосложение и обычно мало разговаривал. На воротнике его формы была пришита желтая полоса. «Альсом!» Нейт хорошо помнил, как на практическом занятии в первый день своей учебы в академии он оказался в одной группе с Клюэль, Мио и вот этим парнем. «Ехать не знам, а сколько времени на поезде, в неизвестное место, да еще и в одиночку, весьма тревожно, не правда ли? Мы все тоже поедем». Ома кинул Нейту журнал о поездках. Быстро глянув обложку, Нейт удивленно распахнул глаза. «Это же... точно такой же, как тот, по которому я смотрел дорогу». «Постой, не спеши. Основная роль здесь у нас, у девушек. Нам будет очень тяжело, если староста нашей половины не вернется побыстрее. К тому же, если Клюэль навестят одни только парни, возникнут разные вопросики. Так что мы еще и постоим на страже». С довольным видом сказала Сержес и, сняв рюкзак со спины, поставила его на пол. «Ха-ха, Нейт, у тебя такой удивленный вид». «А?» Мио аккуратно ткнула мальчика в щеку. «Я же тебе сказала, все думают об одном и том же. На самом деле, позавчера мы все очень сомневались, после того, как услышали, что Клулу перевозят в Келберг. Мы много раз думали, ей же будет там одиноко. Может, съездить и навестить? Даже если нам не разрешат, не такая уж проблема съездить самим. И я тоже сомневалась, но сколько бы об этом ни думала, так ничего не придумала. Но затем...» Сказав это, Мио указала пальцем на рюкзак на спине у Нейта. «Позавчера, после новости о том, что Клулу увозят, мы даже с места сдвинуться не могли. И только кое-кто в одиночку рванулся в медпункт. И только тогда до нас дошло. А вот это и есть правильный ответ. И знаешь, я думаю, замечательно, что им оказался ты, Найт. Подняв брошюрку перед собой, Мио шутливо улыбнулась. Ведь получается, что человек, переведенный к нам всего лишь 2 с чем-то месяца назад, и к тому же самый младший из нас, готов на столь много ради одноклассника. Вслед за Мио заговорил староста мужской половины класса. «Увидеть такое, ничего потом не сделать, было бы совсем некрасиво с нашей стороны». Сказав это, Ома со смущенным видом потер щеку. «О том и речь. Именно мы все общались с Клюэль с момента поступления в Академию. Иначе ведь непонятно, зачем вообще нужен класс». Довольно улыбнувшись, произнесла стоявшая сбоку Сержис. «Итак, я спрошу тебя еще раз. Найти, ты хочешь поехать один?» Сомнений быть не могло. Все уже было решено. «Ни в коем случае. Ты слышишь это, Клюэль? Не один я. Все хотят того, чтобы ты поправилась. И поэтому мы все вместе едем к тебе». Часть 3. На пути от учительской класса Кейт окликнул проходивший по коридору старик. «Доброе утро, Кейт. Как там состояние твоих подопечных?» Он был небольшого роста и распространял вокруг себя ауру спокойствия. Его возраст уже приближался к 70. Именно этот обходительный старец был основателем Академии Треми, но лишь немногие из посетителей могли сразу поверить в такое. «Доброе утро, директор. Что вы имеете в виду, спрашивая о состоянии?» «Ну послушай, я говорю о Клюэль Софинет. Насколько мне известно, она была одной из старост твоего класса. Наверняка ее одноклассники тоже взволнованы сложившейся ситуацией. Вот я и интересуюсь. А, вы об этом?» Подняв перед собой журнал посещаемости, Кейт на несколько секунд замолчала. «Я сама удивляюсь тому, насколько спокойно они все восприняли. Мне казалось, они будут расспрашивать о состоянии Клюэль, но еще ни разу не услышала такого вопроса». «Вот как. Значит, эти ученики способны понять заботу взрослых. Хм, я немного заинтересовался. Можно мне посмотреть на твой класс?» «Да, конечно. Следуйте за мной». «Может быть, ученики обрадуются, услышав ободрительные слова директора?» «Ай, правда, так тихо!» Удивленно высказался директор, кинув взгляд на находившийся чуть дальше по коридору класс. «Я бы даже сказал, так тихо, будто никого нет». «Прошу вас, директор, оставьте ваши шуточки. Наверняка все в классе заняты учебой. Это прямой результат ежедневного воспитания». Улыбнувшись ему в ответ, Кейт широко открыла дверь в класс. «Доброе утро всем. Я рада, что вы уже с утра готовитесь к урокам. Пусть Клюэль сейчас не с нами. Вы все... Вы... А что? Очень странно. Я не вижу в комнате ни одного ученика». «А, эй, хватит прятаться. Выходите сейчас же». Класс ответил абсолютной тишиной. «Что такое, Кейт?» На учительской кафедре лежало небольшое письмо. «Отправитель. Весь класс?» И в нем большими буквами было выведено: «Уехали навестить Клюэль. Весь класс». «Кейт, ты что-то говорила о результатах воспитания?» «Вам показалось». Резко смяв письмо, Кейт глубоко вдохнула. «Спокойствие, только спокойствие. Учитель должен быть снисходителен к проказам учеников. Однако за свои поступки надо отвечать». «И все-таки эти дети перешли черту». «Ха-ха, стоит, наверное, порадоваться тому, что они в хорошем настроении». Собрав всю свою смелость, Кейт обратилась к загадочно восхищенному директору. «А кстати, директор, не могли бы вы выписать мне официальную командировку в Келберг?»